Он потянул Нину наверх. «Там твои родичи, поди, балы закатывали». «Не хочу». Нина покачала головой. «Почему?» Она пожала плечами. Внезапно, с чего бы это, к горлу подкатил комок. Она отвернулась от Димы, пытаясь справиться с собой. Зачем он привел ее сюда? Устроил себе спектакль, бесплатный аттракцион. Графиня Люмпенша у стен фамильного замка. Зачем ей знать? Ей, всю жизнь мыкавшейся по углам. Ей, обитательнице двухкомнатной хрущобы. Зачем ей знать о том, что эти хоромы могли бы принадлежать ей? Хочешь, я тебе его куплю. Нина взглянула на него непонимающе. Хочешь, куплю тебе этот дом, повторил Дима, осклабясь. Нина смотрела на него с растущей неприязнью. Самодовольный сумасброд, хозяин жизни, все может купить, во всяком случае уверен в этом. «Все можешь купить, да?» — спросила она вслух. «Почти», — усмехнулся Дима, пожав плечами. «А не купишь, так отберешь», — подхватила Нина, заводясь. «Хозяин жизни». Такие, как ты, у нас этот дом и отобрали. У нас, у Шереметьевых. Что ты несешь? Дима даже опешил от неожиданности. Он ждал от нее чего угодно. Ностальгических слез, благодарных ахов и охов, только не выпада, не этой словесной атаки. Что ты несешь? Опомнись. Что я у тебя отобрал? «Не ты, так дед твой!» Нина рванула с места и помчалась по лестнице вниз, крича на бегу. «Не дед, так прадед!» «Мой прадед скобяную лавку в Киеве держал!» Дима едва поспевал за ней. «Ты моего прадеда не трогай! Он керосином большевикам в рожи плеснул, когда они по его душу притопали!» «Лавочник!» Нина повернулась к нему. «Потомственный лавочник!» «Так, вот это удар! Вот это оплеуха!» «За что, спрашивается?» Дима задохнулся от злости. «За что?» «За то, что Левка три дня скакал по московским архивам, перерыл 100 толстенных талмудов, отыскивая этот адрес?» «За то, что он, Дима, отменил сегодня 3 встречи и 2 совещания, чтобы сюда ее привести. «Я лавочник». «Допустим». Он кивнул, едва сдерживаясь. «Я лавочник». Третье сословие. «Куда мне убогому со свиным-то рылом? Зато ты у нас, принцесса крови». Отобрали у нее ее владения проклятые коммунисты. «А кто у нас, простите, научным коммунизмом бедным детям котелки забивал?» Вахтер наблюдал за странной парочкой с испуганным любопытством. Несколько раз тянул было клешню к телефону звонить ментам, но всякий раз передумывал. Боялся, что менты реквизируют у него 100 вожделенных баксов. «Кто у нас диссертацию защищал?» — орал между тем Дима, наступая на Нину и тесняя ее к дверям. «Труды Черненко как этап постижения марксистско-ленинской науки». «Я?» «И нечего тут Раневскую из себя корчить». «Ах, сад мой! Бедный сад мой!» «Значит так», — отчеканила Нина, открывая дверь. «Ты мне больше на глаза не попадайся. Ты кто у нас? Пупков? Вот Пупковым и помрешь». И она выскочила из особняка, силой хлопнув дверью. Арбузы лежали на полу, на столах, на подоконниках. Арбузное царство. Что-то вроде импровизированной бахчи, втиснутой в стены московской малогабаритки. бедные Нинины домочадцы.